Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Третья книга Царств. Начало первой части третьей книги Царств передает о назначении царем Давидом, сына своего Соломона, на царский престол, быть царем Израиля после него. Давид сделал это, чтобы предотвратить захват царской власти другим сыном его Адонии. Вскоре после этого Давид умер. Но перед смертью он дал Соломону некоторые указания относительно разных дел царств. На сердце Давида в особенной мере лежало желание построить храм для поклонения Богу. До сих пор евреи почитают имя Давида. Он был муж Божий на месте, данном ему Богом, и при всех ошибках Давид старался повиноваться воле Божией. Вторая часть этой книги открывается словами: «И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо». 2 глава, 12 стих. Вскоре Соломон поступил по совету Давида с некоторыми людьми. Когда Соломон исполнил это, мы читаем во 2 главе 46 стихе такие слова: «Утвердилось царство Соломона в руках его. Царь заботился о добре для царства». Совет Давида может показаться жестоким, но Соломон знал, что эти люди были бы угрозой царству. Но он повелел Соломону поступить согласно мудрости, которую он получил от Бога. О раннем периоде царствования Соломона сказано так в 3 главе 3 стихе: «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». Однако ошибки Соломона начали проявляться в его ранней жизни, когда он завел дружбу с разными народами. Господь явился ему в Гаваоне и сказал: «Проси, что дать тебе?» Господь не поставил условий для этой просьбы. Бог был уверен, что Соломон будет просить мудро. Реакция Соломона была правильной. Она была угодна Господу. В смирении сердца он просил мудрости для возвышенного служения управления народом, которое Бог по благодати своей поручил ему. Характер Соломона открылся вполне в этой просьбе. «И ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил раба Твоего вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю моего выхода и входа. И раб Твой среди народа Твоего, о котором Ты избрал, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу Твоему сердце разумное». 3 глава 7 по 9 стих. Ответ Соломона был приятен Господу, и он сказал: «Вот я сделаю по слову Твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». 3 глава, 12 стих. Бог обещал ему также богатство и славу: «Не будет подобного тебе между царями во все дни твои». 3 глава, 13 стих. Соломон пробудился, и вот это был сон. Но Бог воистину явился ему во сне. Через короткое время мудрость Соломона проявилась на деле. Первая книга Царств, 3 глава, 16 по 28 стих, повествует нам о двух женщинах, которые пришли к нему на суд о живом младенце и о мертвом. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одну одной и половину другой». Царь при этих словах узнал, которая из них является истинной матерью живого ребенка, потому что она воскликнула: «О, господин мой царь, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». Таким образом Соломон определил истинную мать и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его. Она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия с ним, чтобы производить суд. Этот случай, вероятно, произвел на Соломона большое впечатление, потому что он почувствовал, что Бог даровал ему мудрость согласно сну его. Это ободрило его деле управления государством, о котором он должен был заботиться в последующих годах. В послании Иакова, 1 главе, 5 стихе, говорится так. «Если же кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Нам нужна мудрость для хождения пред Богом в жизни нашей, чтобы служить Ему и быть благословением для окружающих нас. Нам нужна мудрость, когда мы говорим и действуем при разных обстоятельствах, которые бывают в жизни нашей. Бывают времена, когда необходимо сказать открыто и прямо, но бывают времена, когда следует молчать. Бывают времена, когда следует действовать, но бывает и такое время, когда необходимо воздержаться от активных действий. Мы способны делать ошибки, если Дух Святой не будет руководить нами. Соломон получил от Бога способность организатора. Это помогло увеличению его власти и возрасту его популярности. Его царствование связано с наибольшим расцветом Израиля в материальном отношении. Это также была эра мира, ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки Ефрата. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Версавии во все дни Соломона. 4 глава с 24 по 25 стих. Люди из других стран приходили послушать мудрости Соломоновой. Он был весьма озабочен, чтобы люди поклонялись Господу. Он желал построить храм. Как и при постройке скинии в пустыне, так и при постройке храма было дано божественное руководство для их устройства. Храм должен был построен во славу Божию. Ни дерево, ни камень в нем не были видны. Все было покрыто золотом. И все внутри храма имело прообразный смысл и значение. Несмотря на то, что это строительстве участвовало много рабочих, доставляющих материал, потребовалось 7 лет, чтобы закончить все. Соломон построил также и царский дворец, о чем сказано в 7 главе 1 стихе, что на это потребовалось 13 лет. Этот величественный дворец отражал царственную славу. Это также отражало слово Самуила, когда он предупреждал народ, что в действительности правление царя принесет им. Тысячи служащих были нужны, чтобы построить дворец и управлять им. Так чувствуется, что Соломон имел бесчисленное множество слуг. Мы раньше уже сказали, что книга царств делает ударение на национальную жизнь Израиля. Посвящение храма и установление поклонения Богу в храме являлось частью национальной и религиозной жизни Израиля, поэтому описание этих событий передано в Третьей книге Царств с такой подробностью. Какой восторженный момент это был, когда Соломон произнес молитву посвящения храма. Слушайте. Когда Соломон произнес все слова моления и прошения Господу, тогда встал с колен от жертвенника, руки же его были распростерты к небу, и стоя благословил весь собранный Израиль, говоря, «Благословен Господь Бог, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, который он изрек через раба своего Моисея». Не подтверждает ли сказанное в Новом Завете? Он остается верен, потому что отречься себя не может. 2 Тимофея 2:13. Бог явился Соломону также во второй раз. Он заверил царя, что молитва его услышана. 9 глава с 1 по 3 стих. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое. И чем ты просил меня? Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моего там вовеки. И будут очи мои и сердце мое там во все дни». Господь знал раба своего Соломона, а знал о том, что Соломон нуждается в наставлении для хождения в послушании пред Богом. Он сказал ему так: «И если ты будешь ходить пред лицом моим так, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю престол твой над Израилем вовеки. Я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле израильском». 9 глава с 4 по 5 стих. А после этого пришло страшное предупреждение от Господа: «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я вам дал, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. Аминь».